Глава 9. Мы встретились с ребятами у источника и сразу направились к моему дому. Пацаны вели себя сдержанно, деловито. Наши экспедиции за рыбой из опасного приключения превратились в работу. Ничего особенного, только бизнес. Батя и братец отвязали цепь. Парни с серьезными лицами одобрили меры предосторожности. Я отсчитал отцу 140 нумий. И Гераклит погрузил в кузов мешок муки, мешок чечевицы, кувшин масла и кувшин вина. По дороге я объяснил компаньонам, что первый раз мы выторговали по дешевке 8 корзин дуриком. Больше такой фокус у нас не пройдет. И рыбачки чувствуют себя обманутыми. Точно захотят преподать нам урок. Вот кувшин вина, вдобавок к прочему, должен их смягчить. Мы, конечно, торговцы, но тоже имеем понятие о совести. Никон на это заявил, что торговец в нашей банде только я. Мне насчет совести виднее. Парни покивали ехидными моськами и от замечаний воздержались. Ну, есть у них на этот счет свои мнения, вот и пусть имеют. Молча. Я все-таки атаман, и авторитет свой ронять никому не позволю. В чем у ребяток была возможность убедиться. Деловито прогремели железными колесами по булыжнику узеньких улиц и выкатились на рыбацкую пристань. Нас явно ждали и, видимо, сговорились устроить бойкот. Сказочка, что товары нам заказали, сработать не могла. И я с энтузиазмом базарного торгаша принялся орать. «Кому муку? Чечевицу? Масло? Вино? Мука? Чечевица? Масло? Вино!» Ко мне подошел греческий бородатый мужик в яркой безрукавке на голый торс, в грязно-белых штанах и босой. Сказал небрежно. «Какое вино? Дай-ка попробовать». «Давай кружку», — ответил я. Он мигом метнулся к своей лодке и принес деревянную чашку. Я забрался на телегу, вынул пробку и, осторожно накренив кувшин, плеснул на самое донышко. «Эй, полную наливай!» — возмутился мужик. Я выпил вино и вернул дядьке посуду со словами «Бог подаст, гуляй». И, не обращая внимания на его возмущенную личность, заорал дальше. «Мука! Чечевица! Масло! Вино!» «Ну возьму я вино!» — воскликнул мужик. «Попробовать дай!» «Отдельно не продается», — громко ответил я. «Все вместе за 8 корзин кефали». «За 8?» — возмутился древний грек. «Вы обалдели?» «Вчера муку, чечевицу и масло поменяли на 8 корзин», — доверительно проговорил я. «А сегодня вино привезли просто в подарок из уважения». И заорал в пространство. «Мука! Чечевица! Масло! Вино!» «Погоди, не ори!» — сказал он раздраженно. «Пойду поговорю с мужиками». Я, конечно, и не подумал заткнуться, продолжил вопить. Он быстрыми шагами отошел к коллегам и о чем-то принялся беседовать под мои вопли. Рыбаки быстро сообразили на троих и вместе подошли ко мне. «Все, можешь не орать», — проворчал рыбак. «Мы забираем товар». Я кивнул, и мы с ребятами открыли борта и принялись выгружать товар. Рыбаки подтащили к тележке корзины с рыбой, мы ударили по рукам. Они первым делом взялись за дегустацию вина. А мы ставили рыбу на телегу. Вино мужикам пришлось по вкусу. К ним подходили другие рыбаки и тоже просили попробовать. Им не отказывали. В подарок же получили. Из уважения, когда мы обвязали корзины и тронулись в обратный путь, эти древние греки еще только сиртаки не плясали, но были к тому уже внутренне готовы. Провожали нас радостными криками и просили приезжать снова. Обратный путь занял не намного больше времени. Вскоре Никон, Паисий и Феодор стучали во все двери подряд и предлагали рыбу. Распродали все, еще не доходя до дома Никона. Я устроил короткое совещание. Для начала отчитался по финансам банды. Всего у нас в наличии оказалось 440 нумий. 200 мы завтра отдадим за тележку. 140 — оборотные. И по 20 нумий каждому для поднятия боевого духа. «А как же ты говорил про мясо и молоко?» — проворчал Никон. «Да, давай лучше завтра за рыбой не пойдем», — сказал Платон. и сходим, где можно купить коз или овец». «А я пока не знаю, где это все лучше купить», — развел я руками. «Надо спросить у отца». «Все равно это не повод разбрасывать монеты на ерунду», — солидно проговорил Федор. «Пусть у тебя полежат, а ты узнавай быстрее». «Ладно», — согласился я. «Тогда давайте до завтра». «Ну уж нет», — серьезно заявил Паисий. «Мы тебя с нашими деньгами и тележкой вместе проводим». «Те уроды, кого мы вчера отлупили, будут мстить», — поддержал его Платон. «Тебя точно станут подкарауливать». «Что ж, резоны у ребят есть. И мне нравилось их серьезное отношение. Нельзя обижать бойцов пренебрежением. Я также серьезно с ними согласился. К счастью, никто меня в этот раз не караулил. Встречали у дома отец и братец. Я простился с ребятами, снял с тележки пустые корзины и понес сарайчик». Гераклит и батя опрокинули тележку на бок и подтащили колесами к стене. Отнес корзины и направился в столовую. Мама и Лариса расставляли тарелки. Только вымыл в лохане руки, пришли папа и брат. Все вместе усели за стол. Батя прочитал молитву. Все дружно сказали «Аминь» и приступили к ужину. Когда дошли до вина с водой и сухофруктами, батя Александр сказал: «Артемис, преподаватели говорят, что ты прогуливаешь гимнасий». «Мне батюшка Никодим разрешил», — ответил я коротко. «Но ведь это тебе, а не священнику, предстоит жить в нашем обществе», — повысил голос родитель. «Ты хочешь остаться невежей, не ведающим ничего о риторике, философии и истории?» «Это все от лукавого», — включил я подростка. «О чем говорить с этими... всеми? Не собираюсь я болтать о всякой никому не нужной ерунде». «Но, сынок», — мягко возразила мне мама, — «свободному человеку необходимо уметь поддержать разговор с равными, а мы не можем приглашать тебе педагогов». «Дохожу я в гимназии», — раздраженно ответил я и добавил тише. «Иногда». «А по мне малой правильно смотрит на вещи», — неожиданно поддержал меня Гераклит. «За разговоры хлеб не купишь», — он подмигнул мне и проговорил доверительным тоном. «Ты завтра не убегай с утра. Сходим кое-куда с вашей тележкой». «А как же ребята?» — насторожился я. «Давай так», — сказал братец деловым тоном. «Завтра ты с тележкой сходишь со мной, а потом я схожу с вами по вашим делам». Я задумчиво на него посмотрел. В новом свете оценил его рост и могучие плечи. Предложение показалось выгодным. Я сдержанно проговорил: «Хорошо». Ранним утром следующего дня, после разминки, я бегом отправился к источнику. Бежал и думал, что организм потихоньку осваивается с потоками сил духа и вообще на бегу уже не ощущается особого дискомфорта, скорее радость. Чистая такая детская радость от того, что ты юн и здоров. 4 таланта духа — это все-таки очень много. И очень мало. В игре я все еще пухляк. Хотя вроде бы никому еще не удавалось заметно похудеть за 2 недели. Даже если совсем отказаться от пищи, за это время можно только загнуться с голоду, а похудеть никак. Прибежал к источнику, легко набрал воды в кувшины и полез ополоснуться. «О, живу просто как сановник какой-нибудь, принимаю ванны каждый день, а все равно чем-то недоволен. Что имеем, не ценим, к хорошему быстро привыкаем». Шустро поднялся по веревке, оделся и побежал с водой домой. С черенком от лопаты в виде коромысла бежать тоже стало совсем нетрудно. Поначалу думал заказать у Платона нормальное коромысло, а сейчас уже жаль на это тратить нумии. И черенок от лопаты бывает во многом полезнее. К тому же я, по идее, нормальное коромысло в жизни своей видеть никак не мог. Нужно соответствовать легенде. Отнес воду на кухню, в темпе сделал еще 2 рейса и отнес кувшины своим постоянным покупателям. Тетки мне уже улыбаются, спрашивают о здравии родителей и платят без ворчания. Приятно помогать людям. Ну и нумии лишними не будут. После завтрака мама напомнила, что я обещал Гераклиту сходить с ним по делам. Я покивал и направился в наш внутренний дворик. Мне нужно использовать каждую минуту для развития духа персонажа. Уселся на колени, наполнился покоем. очистил сознание. «Ну вот, ты опять так сидишь», — раздался писк Ларисы. «А я хотела с тобой поболтать». «Снова не почувствовал, как она появилась». «Ты стал какой-то странный», — обиженно заявила сестра. «Ты всегда со мной раньше болтал, а сейчас только сидишь». «Извини, солнышко», — сказал я ласково, открыв глаза. «Садись рядом и давай болтать». Лариса устроилась на травке, для порядка посопела сердито и принялась рассказывать о каких-то вредных соседских девчонках, дурах вообще, хвастается всякой ерундой, и что она им сказала. А я слушал ее, как журчание ручейка, и изредка подавал реплики в виде удивленных восклицаний и продолжал работать с силами духа. Она мне совершенно не мешала. Казалось даже, что с ней я достигаю большего покоя, отрешенности. Лариса неожиданно рассмеялась. «Хитрый, ты же и дальше просто сидишь, я одна болтаю». «Болтай, солнышко», — сказал я умиротворенно. «У тебя хорошо получается». «Ну ладно», — проговорила она добродушно и продолжила. «Значит, а я ей говорю, что только такая задавака может повязать красную ленточку». Разговаривали, пока во дворик не заглянул Гераклит. Уж приближение его габаритной фигурки я почувствовал заранее. «Ты идешь?» — Мура спросил он. «Отвязывай тележку, я сейчас», — сказал я. Братец скрылся в доме, а я протянул Ларисе руку и ласково проговорил. «Пойдем к маме». Взявшись за руки, мы прошли в столовую. Мама мыла посуду в лохане. Я положил на стол 4 нумии, что получил за воду, и сказал. «Купи Ларисе ленточек». «Хорошо», — улыбнулась мама. «Артемис!» — восторженно запищала сестренка. «Я тебя обожаю!» Заскочил к себе в комнату, взял кистень и нунчаки, вышел из дому. Гераклит уже отвязал и поставил телегу. Увидев меня, он молча взялся за оглобли и бодро потопал куда-то. Я его нагнал, пошел сбоку. Прошли немного в молчании, и я небрежным тоном спросил, куда мы путь держим и за каким овощем. «Деловой, что ли, стал?» — хмыкнул братец. «Ну, стал», — ответил я холодно. «Тогда сам должен все понимать», — благодушно сказал Гераклит. «Утащил из лавки столько товару и спрашивает еще». «А-а-а», — закивал я, — «мы на рынок». Он печально вздохнул и проворчал. «Вот ты не знаешь, что с рынка я и без тележки таскал». «Ну, правильно», — резонно сказал я. «А с тележкой легче». «Бедные торговцы», — строго сказал Гераклит. «И не ищем, где легче. Нам важно, где выгодно. Любой товар, когда его привозят на городские рынки, становится минимум вдвое дороже. В городе ведь содержать лошадей могут только сановники и самые богатые купцы. Да и они живут в загородных имениях. А грамота на право проезда в город на лошади или осле за месяц стоит золотой солид». «Так мы, значит, идем за город?» — воскликнул я. «Ну, не совсем прямо за город», — ответил он благодушно. «В ближайший пригород. Часика за полтора дойдем». К счастью, жили мы совсем не в центре. До пригородов было относительно недалеко. К тому же у меня на ходу уже неплохо получается работать с силами духа. Шел себе, наполнялся праной, направлял ци. Отрешенно любовался домиками на таких же сонных улочках, как наша. Потом пошли квартиры 3 и даже 4-этажных домов, где ютилась беднота. На этих улицах встречалось больше прохожих, мужики и парни по одному и небольшими компаниями. Нас нагло и весело рассматривали, и велика была опасность, что из окон на головы выльют помои. Отрешенно все это созерцать получалось так себе, и я точно для себя решил, что без крайней нужды сам сюда ходить не буду и своих ребят не поведу. К моему облегчению бюджетные районы закончились. Потянулись высокие заборы складов, складские казармы, и еще немного времени спустя мы вышли к городской стене. Прошли через высокие и широкие ворота мимо солдат с копьями и выкатились на широкую, мощенную булыжником дорогу. По обе стороны от дороги раскинулись луга, на коих паслись коровки. Через 1/4 часа братец свернул на грунтовку. Мы пошли к деревьям, стоящим в строгом порядке, явно какой-то сад или парк. Вблизи я опознал абрикосы, сливы, груши и яблони. Только вошли в их тень, Гераклит съехал на обочину и развернул тележку в обратную сторону. Мне велел сторожить, а сам деловым шагом потопал по грунтовке дальше. Я сразу погрузился в медитативное состояние. Время для меня пропало. Вдруг я ощутил приближение нескольких человек, что шли со стороны сада. Послышался шум шагов, сосредоточенное сопение. Я изготовился к неприятностям, вытащил из-за пояса нунчаки и открыл рот, чтобы заорать. Из-за деревьев вышли 4 мужика и Гераклит, все с мешками на плечах. «Открывай борт, малой!» — скомандовал братец. «Мужики, грузите сразу на тележку!» Я закрыл рот, сунул нунчаки за пояс и поспешно открыл борт. Дядьки уложили мешки в кузов на край и уставились на Гераклита. Тот солидно проговорил. «Вот, как договаривались!» И полез за пазуху. Вытащил мешочек и отсчитал самому старшему на вид в огрубевшую ладонь 50 нумий. «Ну, бывай тогда!» — прогудел тот, убирая деньги в свой мешочек. «Счастливого пути! Приходите еще!» Мужики скрылись за деревьями сада, а мы равномерно уложили мешки и закрыли борт. «Давай-ка отсюда побыстрее!» — сказал братец. «Тоже толкай!» Я уверенно взялся за оглоблю. Мы дружно навалились, стронули тележку и потопали бодрым шагом. Когда закончилась грунтовка, и мы вытащили тележку на мощенную булыжником дорогу, братец весело заявил. «Два мешка муки, 2 чечевицы и мешок фасоли. Все, по 10 нумий». «Удивительно! Они разве не могли отвезти это на рынок и продать за нормальную цену?» — поразился я. «Наверное, не могли», — ответил Гераклит загадочным тоном и присовокупил наставительно. «Запомни, малой, всякий раб не упустит случая обокрасть хозяина». «Это были рабы?» — уточнил я. «Понятия не имею», — насмешливо сказал брат. Он помолчал несколько шагов и глухо проговорил. «Учти, малой, что покупка заведомо краденого карается, как сама кража». «Отрубят руки или повесят», — испуганно доложила память персонажа. «Не учи ученого», — проворчал я солидно. «Лучше скажи, можно также купить коз и сено для них». «Зачем так же?» — весело воскликнул Гераклит. «Это можно открыто взять у крестьян. Ну, у отпущенников. Кому владетели выдали землю?» «А-а-а, феодализм же! Очень мило». «А коли у вас монета завелась», — задушевно сказал братец, «возьмите лучше на всех барана или 2. По мясу соскучился, просто сил нет». «Сначала коз и сено», — проговорил я строго. «Детям нужно молоко. А то ж ты мясо нажрешься и никуда не пойдешь». Гераклит засмеялся и весело ответил. «Ладно, ладно, но потом обязательно за мясом». В городских воротах Гераклит заплатил пошлину 5 нумий за тележку. Дальше шли без остановок, особенно быстро миновав неблагополучный район. В приличных кварталах пошли спокойнее. Я очистил сознание, отрешился от всех житейских проблем, но в основном закаливал волю. Вцепился в оглоблю и старался поднимать ноги, чтобы не запинаться. Припекает прилично. А так для меня лично ничего нового. Тягал же часами тяжеленное весло. И для персонажа ничего особенного. Хелтер в 15 лет ушел в море с викингами и не помер. Домой притащили тележку примерно за час до обеда. Нас встречал батя. Спросил, как сходили. Братец ответил, что нормально. Я открыл борт и залез в кузов. Подтаскивал мешки к краю, а папка и брат таскали их в лавку. «Малой молодцом, прям не узнать», — сказал Гераклит отцу, когда закончили разгрузку. «Растет парень, взрослеет», — довольно проговорил Александр. Я сделал вид, будто говорят не обо мне. Они принялись привязывать тележку цепью к стене, а я с покерфейсом отправился во внутренний дворик отдыхать на травке. Вот весь час до обеда и просидел в медитации, восстанавливая силы. За обедом хорошо подняла настроение Лариса. Мама купила ей ленточек, и сестренка заплела волосы сразу 3. Белую, синюю и красную. и еще воткнула бронзовую заколку со стеклянным шариком. Девчонка светилась счастьем, и все за столом цвели улыбками. Когда дело дошло до вина с водой и сухофруктов, Гераклит озвучил идею завести козу, а лучше несколько. Нужно только подготовить помещение для них и для сена. Лариса восторженно поддержала предложение, а мама сдержанно сказала, что не возражает, если ей будут помогать. «Конечно же, Артемис будет!» — убежденно воскликнула сестренка и ангельски мне улыбнулась. «Правда ведь?» «Нет», — сказал я строго. «С меня только коза и сено. Остальное сама». Девчонка сначала растерялась, потом хотела обидеться и даже заплакать, но передумала и проговорила сердито. «Ладно уж, тащи свою козу, там посмотрим». После обеда я снова отправился к пацанам. Собрал сочинения, все отнеслись серьезно и списали мелким почерком по 2 листа. Я их, не глядя, убрал в сумку. Отцу Никона, мастеру Макарию, отдал за тележку 200 нумий и поиграл с Паисием и его сестрой в шахматы. Потом дома упражнялся с кистенем и нунчаками, растягивался, медитировал. Сходил с сестрой и мамой за водой. 6 встретился с ребятами у источника. Мы провернули очередную торговую операцию, только продавать рыбу пришлось дольше, да и то оставили себе по полкорзины. Все равно мы были с хорошим прибытком, и я обрадовал парней, что вопрос с молоком будет решаться прямо с завтрашнего дня. Дома опять добровольно чистил рыбу. После ужина выпросил у мамы тонкую свечку, поджег от очага и пошел к себе в конурку. Достал из ученической сумки стело и нанес на свече отметки. Поставил свечу на стол, уселся на колени и закрыл глаза. Пожелал выйти из игры. Перед глазами заискрились огоньки, сгустились в рябь настройки, и, как всегда, внезапно изображение залил белый свет. Появились строгие буквы сообщения. «Остановка сеанса по решению игрока. До встречи, игрок!» С тихим жужжанием открылась крышка. Я, морщась от боли в спине, сам вылез из капсулы. Крышка сразу стала закрываться. Надел сланцы и первым делом посмотрел на мониторе время. Натянул трусы и майку, пристегнулся к экзо и включил чайник. Сделал себе чаю, вошел в облачное хранилище и все скачал на рабочий компьютер. Попивая чаек, просматривал свои записи. Через час включил квантовый процессор в режиме готовности. Крышка капсулы открылась. Я отстегнулся от экзо, разделся и улегся в вирт-капсулу. «Приветствуем. Продолжение прерванного сеанса. Приятной игры». За час, что я провел в реале, свеча сгорела на полделения, примерно миллиметр. Значит, когда я выхожу в реальность, игра полностью не останавливается, а значительно замедляется. Я пожелал выйти из игры. Паранойя, конечно, но я решил заканчивать все сеансы только через проверку сдвига времени. И если механика не изменилась, в игре по-прежнему главный я. Денис сможет войти в игру только когда я в капсуле, и его будет выбрасывать в реал, когда только я закончу сеанс. А если я уже не главный? Если он сможет входить в игровую реальность и выходить из нее, когда сам пожелает? Тогда сдвиг времени приводит к неразрешимым парадоксам. Возможно, конечно, нюансы, частичные наложения наших сеансов, но самый простой и логичный вариант — сдвиг времени исчезнет. То есть за проверочный час свеча сгорит. После сеанса я сходил в душ и стал готовиться ко сну. Время уже 12-й час, и, если честно, игра мне чуточку поднадоела. По сравнению с прошлой миссией, скучновато. Детская эта милота слегка приелась. Я понял уже, что каждая миссия — это испытание и урок. В прошлой я был мстителем, а сейчас фактически играю, образно говоря, за Дениса. В смысле, за такого же Дениса, каким он был в школе. У меня четкие, практически недостижимые цели, паршивенькие исходные данные и много времени. Персонажу всего 15 лет, и он в относительной безопасности. Но, во всяком случае, в Константинополе викинги не выжимали Страндхунг. Мне нужно приложить упорство и проявить терпение. Или наоборот, упорство проявить, а терпение приложить. Много упорства и терпения. Без страха и малейшей надежды на успех. В общем, в игре у меня не горит и не каплет. Можно заняться главной своей миссией. Собственно, жизнью. Например, не нарушать из-за игры режим дня. Я разложил диван, застелил и выключил свет. Улегся и, печально вздохнув, закрыл глаза. Грустно, конечно, а все-таки интересно, на что способен викинг и волхв в нашей реальности.